Сержант Крис Девайн валялась со своей подругой на далеком Карибском пляже. Кэрол надеялась, что Крис отлично проводит время и не вспоминает о своей мрачной работе. Впрочем, прознай Крис, что тут у них творится, тут же прискакала бы назад. Как и все они, Крис любила свою работу. Отсутствовал и детектив-констебль Сэм Эванс. Этот и вовсе куда-то запропастился. На встречу в ресторан Кэрол вызвала всех, но разыскать и предупредить Сэма никому не удалось. Ему утром кто-то позвонил. Он схватил пальто и убежал, сообщила Стейси. Кэрол удивилась. Надо же. Оказывается, Стейси обращает внимание на что-то еще, кроме своих компьютеров. Сэм в своем репертуаре, ухмыльнулся Кевин. По части самостоятельности и независимости ему равных нет. А ведь сейчас совсем не то время, чтобы демонстрировать окружающим, что наша команда — сборище зацикленных на себе эгоистов, которые по чистой случайности иногда вдруг начинают слаженно трудиться, — вновь вздохнула про себя Кэрол. «Пойду закажу выпить», — сказала она. «Надеюсь, Сэм скоро придет». «Возьми ему минералки», — посоветовал Кевин. «Пусть помучается». Как только он произнес эти слова, дверь ресторана открылась, и в зал влетел Сэм с системным блоком под мышкой и самодовольной ухмылкой на лице. «Простите, ребятки, за опоздание», — сказал он, и, подхватив компьютер, гордо выставил его вперед, словно у него в руках был не процессор, а кубок за победу на Уимблдонском турнире. «Та-дам!» «Что это, Сэм?» — закатила глаза Кэрол. «Похоже на обычный заводской блок. Судя по наличию разъема под 5-дюймовые и 3,5-дюймовые дискеты, произведен в середине 90-х, — сказала Стейси. Памяти у него по сегодняшним меркам маловато, но для базовых функций вполне достаточно». «Стейси, — застонала Пола, — шеф не это имела в виду. Она хотела узнать, зачем Сэм вообще притащил сюда эту дуру». «Спасибо, конечно, Пола, но появление Сэма вовсе не лишило меня дара речи», — с улыбкой заметила Кэрол и легонько дотронулась до плеча Полы, чтобы сгладить резкость своих слов. «Так зачем ты его сюда приволок, Сэм?» Сэм опустил системный блок на стол и любовно охлопал его. «Это тот самый компьютер, которого, по словам Найджела Барнса, никогда не существовало», — Сэм ткнул пальцем в Стейси. «А у тебя теперь есть шанс засадить его за решетку за убийство жены». Сложив руки на широкой груди, Сэм довольно улыбнулся. «Что-то я не догоняю, о чем ты?» — призналась Кэрол, понимая, что именно это он и хочет услышать. Она уже готова была простить его за опоздание. Кэрол знала, что любовь Сэма к риску зачастую опасна и плохо влияет на взаимоотношения в команде, но все равно не могла долго на него злиться. Все те качества, что вызывали возмущение членов группы, были присущи и ей, особенно в молодости, когда она только начинала работать. Хорошо бы еще Сэм побыстрее прошел стадию самолюбования и понял, что путешествие в одиночку далеко не всегда самый быстрый способ преодолеть нужное расстояние. «Это старый висяк», — объяснил Сэм, повесив пиджак на спинку стула и усевшись напротив компьютера. «В 95-м году без вести пропали Данута Барнс и ее 5-месячная дочка. Попросту испарились, не оставив после себя никаких следов. Тогда у следствия сложилось впечатление, что об этом позаботился муженек Найджел». «Помню, помню», — кивнул Кевин. «Ее родственники были уверены, что он убил Дануту и ребенка». «Так точно. Он не хотел, чтобы она рожала, и они постоянно скандалили из-за денег. Полиция тогда их дом вверх дном перевернула, но так ничего и не нашла. Ни единого пятнышка крови. И, разумеется, тел тоже. Зато в ее шкафу не хватало некоторых вещей, что подтверждало версию мужа. Тот заявил, что жена попросту сбежала, прихватив ребенка». Сэм пожал плечами. «У копов винить не в чем. Они сделали все, что могли». «Видимо, не все», — криво усмехнувшись, сказала Кэрол. «Продолжай, Сэм. Я же вижу, тебе не терпится все нам рассказать». «Полгода назад дело попало ко мне. Обычная рутинная проверка. Я отправился поговорить с Найджелом, но, как выяснилось, его досье порядком устарело. Оказывается, он уже больше года назад продал дом и уехал. Я решил поговорить с новыми владельцами. Вдруг после ремонта нашлось что-нибудь интересное». «А ты что, знал, что надо искать?» — удивился Кевин. «Как ни странно, да», — кивнул Сэм. «В 97-м году какой-то зоркий криминалист заметил, что монитор и клавиатура Найджела не подходят к системнику. И дизайн отличался, и даже цвет. Найджел божился, что в таком виде и купил компьютер, но тот парень, жалкое подобие нашей Стейси, знал, что он врет. Монитор и клавиатуры были заказаны по каталогу. А там компьютеры продают только комплектом. Значит, где-то должен быть еще один системный блок. Вот я и подумал, а не спрятал ли он где-нибудь жесткий диск? Но новые владельцы меня огорчили. Этот скупердяй весь дом ободрал, даже лампочки вывернул и батарейки из дымовой сигнализации вынул. Сэм скорчил унылую физиономию. В общем, я решил, что на этом все и кончится. «Пока сегодня утром тебе не позвонили», — подсказала Пола. Они так долго работали вместе, что прекрасно знали, когда подать реплику, чтобы подтолкнуть коллегу продолжить рассказ о боевых подвигах. «Верно. Выяснилось, что новые хозяева дома захотели углубить подвал. А для этого им пришлось снять старую штукатурку. И угадайте, что они нашли?» «Неужели старый компьютер?» — в притворном ужасе всплеснул руками Пола. «Старый компьютер». Поймав взгляд Стейси, Сэм подмигнул. «И если он и таит какие тайны, раскрыть их сможет только одна девушка». «Поверить не могу, что он его не уничтожил», — покачал головой Кевин. Под светом лампы его рыжие кудри вспыхивали ярким пламенем. «Скорее всего, он стер все данные с жесткого диска и на этом успокоился», — предположила Стейси. В те годы люди еще не знали, что информация остается на диске даже после форматирования. Да даже если и так. Странно, что он его с собой не забрал. Мог ведь просто выбросить его на помойку или отдать в благотворительную организацию, которая отправляет старые компы в Африку. Ленивый или самонадеянный, выбирай сам. Слава Господи, за эти пороки они наши лучшие друзья, поднимаясь на ноги, сказала Кэрол. Ты молодец, Сэм, хорошо поработал. «Ближайшие 3 месяца нам придется продолжать в таком же духе». Удивление на лицах быстро сменилось пониманием. «Новый начальник считает, что наша команда слишком дорого ему обходится, и что, расследуя висяки, которые любой дурак расколет в свободное от основных служебных обязанностей время, мы зря проедаем зарплату, и что наши таланты нужны всей Брэдфилдской полиции, а не одному единственному подразделению», — перечисляла Кэрол. Последовавшая за этим реакция не обрадовала бы Блейка. Никто и не подумал поддержать его точку зрения. Полицейские не на шутку расшумелись, но вскоре утихли. «Вот козел», — высказал общее мнение Сэм. «Нет, Сэм, ругательствами делу не поможешь. Я не больше вашего хочу возвращаться к рутинной работе в общем составе. Мне нравится работать именно с вами и вести расследование именно так, как мы привыкли».